Глава 13. «Кто-то еще есть в здании?» — спросил я и важно сдвинул брови. «Ритуал сложный, опасный. Как бы кого ни зацепить». «Опасный?» — напрягся Федор. «Само собой», — кивнул я и пожал плечами. «Ну а как вы хотели? Темная магия как-никак». «Да-да, я понимаю». Толстяк посмотрел на полотенце, которым протирал стойку, вытер им пот с лица и начал считать. «Так, а кто у нас уже на месте? Люська из кухонных, повар и официантка, получается, трое всего. Время-то раннее, бармена еще нет, пока я за него, а он к обеду будет». «Вот и хорошо», — сказал я. «Вы тогда их выведите всех на свежий воздух минут на 10, пока я ритуал буду проводить. Жаль, я не знал, что придется поработать. Никаких инструментов с собой не взял». «А что нужно?» «У вас есть дрын побольше?» «В каком смысле?» «В прямом», — серьезно сказал я. «Без некроманского дрына мне в этом деле никак не обойтись. Ну или полено какое-нибудь. Хотя от дрына эффект получше будет. Но некроманская полено тоже сойдет». «Полено есть», — обрадовался толстяк. «У нас же печь дровяная. Полено я вам найду какое угодно». «Слишком большое не надо. С ним ритуал проводить неудобно будет». «Ага, и сейчас?» Федор убежал исполнять мои поручения, а я с сожалением подумал о том, что Нарышкин такую историю пропускает. Ему там, наверное, сейчас не так весело с этим трубачом. «Макс, ты только с ритуалом не переборчи, а то вдруг у него сердечко слабое», — хохотнул Дорин. «Да нет, я так». «Мой господин, это не очень опасно?» — с тревогой спросил Ибрагим, глядя, как я прохаживаюсь вдоль стойки. «Думаю, жить буду», — успокоил я его. «Но, может быть, дурачком останусь». «Аллах смилуется над тобой, мой господин». «Сам не хочу». В этот момент мимо нас прошла вереница сотрудников пивной. Громко хлопнула входная дверь. «Вот такое пойдет?» — Федор показал мне полено, которое было как раз то, что нужно. Небольшое и не маленькое. «Угу. Давай-ка вот сюда. Отличное некроманское полено». Я взял его в две руки, потому что для одной оно было немного тяжеловато, и сильно постучал по полу. Получилось довольно громко. «Слушай, Дориан, ты какие-нибудь языки иностранные знаешь?» «Да сотни». «Чтобы звучало пострашнее». «Ну, старогномий бегло. Ну, еще немного ахерский». «Давай говори чего-нибудь на гномьем, а я буду повторять». «Сейчас, погоди. Как там? Кхар, мгар». Слово за словом, понемногу дело пошло. Дориан припоминал давно забытые слова, а я повторял их за ним, все время меняя тембр голоса. Само собой, при этом я расхаживал по пивной и стучал некроманским поленом по полу, стенам, ну и мебели, от меня доставалось, понятное дело. Следом за мной ходил побледневший от страха Федор. Мне все это дело настолько понравилось, что я несколько раз даже приложил некроманским поленом и его. Не сильно, но так, чтобы жизнь малиной не казалась. Надо же ему в ритуале поучаствовать, чтобы сильнее запомнился. Сложное дело оказалось, особенно когда Дориан в паузах между своими гномьими изречениями ржал, как конь. Но мы справились. На все про все ушло около 15 минут. Я даже весь взмок. Интересно, что бы сказал толстяк, если бы узнал, что на самом деле ритуал занял у нас с Мороком секунд 30. Ровно столько времени мне понадобилось, чтобы повторить за ним нужное заклинание. Но все остальное время мы развлекались. Причем, судя по выражению лиц Федора и Ибрагима, повеселились мы неплохо. На 110 баллов по 100-бальной системе. «Вот, держите на память», — сказал я и протянул толстяку некроманское полено. «Положите у себя в подвале. Теперь ни одна крыса у вас здесь больше не появится. Вы только учеников из нашей школы больше никогда не обижайте». «Больше никогда», — стукнул он себя кулаком в грудь. «Спасибо, Максим. Выручили вы меня. Квасу хотите?» «Это можно», — разрешил я. «Такого вкусного кваса я еще никогда не пробовал. И работников ваших можно запускать, пока они там дуба не урезали на морозе». Отделаться от хозяина пивной оказалось не так просто. Кроме бесплатного кваса, он еще решил накормить меня обедом, так что пришлось ждать, пока его повар приготовит специально для меня свиную рульку в пиве. Какой-то необычный заграничный рецепт. Ее с квашеной капустой подают. Вообще-то я не очень хотел есть, но пока пил квас и слушал рассказы Федора, как он натерпелся от крыс скелетов за все эти годы. В общем, пообедал я с большим удовольствием. И сам не заметил, как пришло время ехать навстречу с Алисой. Больше нервничал на самом деле. А все прошло как-то спокойно и неволнительно. Это, наверное, потому, что она со своей младшей сестрой была. Та внезапно вместе с матерью ее навестить приехала. Мама куда-то делась, а вот сестренка одеваться никуда не захотела, так что пришлось ее с собой брать. Ну и вообще планы немного пересмотреть. Собирались на кинокомедию идти, а пришлось на мультики. И в кафе потом вместе с ней поехали. Я-то особо кушать не хотел. Федор меня так накормил, что надолго хватит. А вот Цветкова-старшая голодная осталась, потому что из-за сестрички все на десерты налегала и толком ничего не заказывала. Несколько раз звонила матери, чтобы та сестренку забрала, но что-то у них там не получалось. В конце концов, она почему-то совсем расстроилась, извинилась передо мной, вызвала такси и уехала. Говорю же, странные эти девчонки. Вот чего расстраиваться? Ну, приехала первый раз за несколько месяцев в гости сестричка. Что теперь, сразу злиться? Ко мне вон вообще никто не приезжает и ничего. Даже не звонят толком. До встречи с призраками время у меня еще было. Так что после того, как уехала Алиса, я решил выпить еще чашку какао и съесть кусочек тортика. Ну, а чего? Хорошее место. Нравилось мне это кафе на Приозерном бульваре. Уютно здесь. Я смотрел на падающий снег за окном, гуляющих людей по бульвару, и вдруг услышал женский голос. «Привет, Максим!» За стол напротив меня села девчонка. Лицо знакомое. «Ха! Да я ее знаю. Она из нашей школы, со второго курса. За ней постоянно толпа пацанов волочится со всей школы. Прямо как привязанные за ней ходят. Мне даже было интересно, почему так происходит». И вот теперь у меня появилась возможность это попытаться понять. Блондинка, нос немного вздернут кверху, подбородок тоже. Губки пухлые, глаза черные, как угли. А смотрит так, как будто я ей денег должен. Вроде симпатичная, но не в моем вкусе, это точно. Терпеть таких не могу. Еще и за стол уселась без приглашения. «Я Алена Серебрякова. Знаешь меня?» «Ну так. По-моему, ты на втором курсе. В астральном классе учишься». «Ага, точно», — улыбнулась она. «А еще я княжна, между прочим». «Это-то мне зачем?» «Ну, просто думала, тебе будет интересно». «Не, не интересно». «Тогда...» — она поджала губы и посмотрела на меню. «Хочешь заказать мне что-нибудь?» «С чего это вдруг мне заказывать?» «Наверное, потому что всем парням этого очень хочется», — сказала она и прищурилась. «Мне было бы приятно, между прочим». «Слушай, Алена, а зачем мне делать тебе приятно, я не могу понять?» «Ну, мы могли бы с тобой подружиться, например. Я же красивее, чем твоя Цветкова». «Что-то совсем мне не нравится этот разговор. Да и вообще. Испортила мне Серебрякова вечер. Теперь придется уезжать, так и не дождавшись какао с тортиком. Сидеть здесь с ней мне совсем не хочется. Лучше к призракам поеду». «Ладно, пока, Серебрякова». «Темников, ты что, уходить собрался?» Судя по выражению ее лица, такое с ней впервые происходит. «Ага, дела у меня». «Я предупреждаю, второго шанса у тебя не будет со мной подружиться». Куртку и шапку я надевал на ходу. Почему-то стало душно и захотелось поскорее выйти на свежий воздух. «Макс, тебе не показалось, что она слишком дерзко себя ведет?» — спросил Дориан. «Может быть, немного поработаем с ее золотыми кудрями?» «Да ну ее, пусть сидит». Я вышел на улицу, вдохнул свежий зимний воздух, и мне сразу стало легче. «Мой господин, разве вам не понравилась эта светловолосая богиня? Почему вы ее отвергли? Мне кажется, что...» «Ибрагим, отвали. Будешь совать свой нос, куда тебя не просят, больше не возьму к лакримозе в гости». «Прошу прощения, мой господин. Я так и знал, что лезу не в свое дело». Я посмотрел на парковку, где обычно стояло несколько машин такси. Но в этот раз было пусто, ни одной. Так что придется вызывать, оно и к лучшему. Пока буду прогуливаться, немного подышу. Морозец не очень крепкий, того, что нужно для хорошей прогулки. Ибрагим, спорим, что я в тот столб из 20 снежков 10 раз попаду?» «На что спорить будем, мой господин?» «Ну, если ты проспоришь, то я скажу Барматуну, чтобы он тебя 3 раза сожрал и выплюнул». «Хм, а если вы проспорите?» «Странный вопрос. Тогда не скажу, понятное дело». Дело шло к половине 10 вечера, и я уже выслушал около 11 призраков. У меня от них уже голова квадратная была. Все эти истории... Но это просто какой-то дурдом на колесиках. Так, 11 — это с учетом того, что каждый из них мог предложить что-то интересное в качестве награды. Сколько их на входе отсеял Ибрагим? Пока не было ничего такого, на чем бы я хотел остановиться. После той истории с Докукиным мы с Нарышкиным договорились, что следующая история, за которую мы возьмемся, должна быть чем-то легким. Никаких взломов, грабежей и тому подобного. Должен же и у нас быть какой-нибудь выходной. Но оказывается, это очень сложное дело, особенно с учетом того, что получить за него хотелось как можно больше. Во всяком случае, мне так точно. Хочешь, не хочешь, а новый энергетический меч мне очень нужен. Без него никак. В приемную комнату вошел 12-й призрак. Одет в военную форму. Правой руки у него не было, да и вообще всей правой стороны туловища не было. По виду мужчине было лет 45, а может и нет. Из-за бороды и усов не понять. Странный он какой-то. Смотрит на меня так, как будто детей до этого не видел. «Ты Максим Темников, и ты меня видишь?» — сходу приступил он к делу. «Так что ли получается?» «Угу. А ты кто такой?» «Я граф Канищев Потапов из Казанского княжества. Слыхал про такого?» «Не-а». «Полным георгиевским кавалером в индийскую компанию стал». Граф показал мне левую руку. «Во, видал? Одна рука после всех этих войнушек осталась. Снарядом меня пополам разорвало. Одна половина сюда, а вторая туда. Как тебе?» «Ну, такое». «То-то и оно, что такое. Ты сам дворянин Темников или нет?» «Это здесь при чем? Я не понимаю». «Ну, не обязательно дворянин, но одаренный, если меня видеть можешь. Может быть, бастард какой-нибудь приблудный? Таких по миру знаешь, сколько бегает? Всех не пересчитать?» — махнул оставшейся рукой граф. «Слушай, Макс, что-то у нас с тобой вечер не заладился», — сказал Дориан. «То девка эта придурочная, теперь граф этот контуженный». «Да нет, погоди, Мор. Его же Ибрагим зачем-то сюда пропустил. Он хоть и турок, а дело свое знает». «Ты давай ближе к делу, Потапов. Как там тебя?» «Канищев Потапов», — поправил меня. «Что за молодежь пошла? Тебе нужно в военную имперскую академию поступить, как подрастешь. Там тебе быстро мозги вправят, хоть фамилии путать перестанешь». «Да я уж так как-нибудь. Ну так...» «В общем, там на входе твой сотрудник стоит. Так он сказал, тебе деньги нужны или артефакты?» «Деньги-то, в смысле, рубли», — сказал я. «Ни монеты золотые, ни драгоценности, ничего такого. Ну, чтобы мы правильно друг друга понимали». «Ну, значит, мы с тобой договоримся, Максим Темников. Артефактов у меня нет, а вот деньгами за твои услуги смогу рассчитаться. Точнее, не я, а моя жена с сыном. Это я мертвый, а они-то живы у меня. Правда, денег у них пока нет, но скоро будут, и ты мне в этом поможешь». «Так, ну вот и начинается обычная история. Теперь будет самое интересное. Я заглянул в кружку с кофе. Эх, пустая. Ладно, послушаю без кофе». «Рассказывайте, граф». «Да нечего здесь рассказывать, парень. Обычная история у меня. Каких вокруг 100 штук происходит все время». «Ну, мне-то послушать ее нужно, или как? Догадаться?» «В общем, закончил я 15 лет назад военную имперскую академию, а потом мы затеяли войну с Британской империей, когда они начали на Индию». «Терпеть не могу историю, граф». «Пошел я, значит, на войну, а в России у меня жена осталась беременная. Денег у меня много было, очень много. Вот. Но я их все в золото перевел, в драгоценные камни, потом спрятал». «Зачем?» «Дурак был, потому что. Хотел, когда вернусь, свадьбу по-нормальному сыграть, если ждать будет. Перед войной расписались быстренько, и все. А я вот не вернулся. Снарядом меня пополам разорвало. Одна половина сюда, а вторая туда». «Ну да, ты говорил». «Вот-вот. Теперь жалею, что денег не оставил. Она до сих пор замуж не вышла ни за кого. Сын в бедности вырос. Граф с голым задом. Хороший парень». «Да, это зря, конечно. Тебе деньги теперь точно ни к чему». «Ага», — кивнул он. «Да пусть бы замуж выходила, мне-то что. Главное, чтобы мужик был хороший». «Слушай, история прямо как в кино про любовь», — сказал я. «Ко мне ты зачем пришел? Показать, где клад спрятан». «Молодец, Максим Темников, сразу все понял». «Еще бы не понять. Если я уже столько всего переслушал, я скоро по одному взгляду на вас буду определять, чего от меня нужно. Но только не очень понятно, как ты это видишь». «Да просто же все. Поедем в Казанское княжество. Я тебе покажу, а ты им». «Ага. А деньги я свои как получу, ты подумал?» «Само собой. Я ведь военный. Про все ходы и выходы думать должен. Ты сначала к ним в гости приедешь и от моего имени про все им расскажешь», — сказал граф. «Поставишь условия. Ты им клад показываешь, а они тебе потом деньги перечисляют. Я даже цифру придумал, чтобы ты не отказался. 50 000. Для них это копейки будут. На ней соглашаются, и дело в шляпе». «Понятно», — кивнул я. «Хороший план. А если не соглашаются?» «Чего это?» «Того это. Подумают, что я дурачок, и просто им голову морочу. Тогда как?» «Не подумают», — призрак погладил единственной рукой бороду. «Я тебе что-нибудь такое расскажу, что только я и невеста моя знать могла. Тогда точно поверят». «Ну, допустим. А если они мне деньги не переведут?» Граф посмотрел на меня и набычился. «Моя фамилия Канищев-Потапов, ясно? Никогда еще мы не обманывали и не нарушали слова дворянского. Если согласится жена с сыном моим, то будь спокоен, пришлют тебе деньги». «Ты на меня не ори. Я же не могу за так твоими делами заниматься», — сказал я. «Ох, это что, в Казанское княжество ехать придется? Но это не раньше, чем на следующих выходных, иначе никак. Вот Лешка обрадуется, когда узнает. Даже уже представляю, что он мне на это скажет». «Ты чего задумался, парень?» «Да вот, считаю». «Деньги любишь, Максим Темников? Послушай-ка меня, сынок. Они до хорошего еще никогда не доводили». «Понимаешь, какая штука, Канищев-Потапов? Энергетический меч мне нужен новый. Я себе его уже присмотрел. Небесно-голубого цвета. Даже если продать тот, что есть сейчас у меня, то получается, что мне не хватает на него». «Меч?» — уважительно спросил граф. «Меч — штука хорошая, и цвет достойный выбрал, одобряю. У тебя сейчас какой?» «Оранжевый». «А новый у кого покупаешь? Чей род делать будет?» «Хартулари». «Хм, разбираешься, значит, молодец. Тогда другое дело, Максим. Сколько не хватает?» «Ну, больше, чем 50». «Дадут 100. На меч мне не жалко». «Уже что-то. 100, если пополам, это 50 получается. Большущие деньжище. Я таких еще и в руках не держал. А там и добавить совсем немного остается. Хм. Интересно, вечер у меня заканчивается». «Ну что стоишь? Дадут тебе мои деньги, никуда не денется. Собирайся, поехали». «Куда поехали?» «В Казанское княжество. Ты что, с дуба рухнул, граф?» «Нет, раньше следующих выходных даже не думай. Я же в школе учусь, в Китеже». «Это для волшебников, которые?» «Она самая». «А, тьфу ты, черт. Там у них тоже строго, я слышал, как на военке почти. Это что же, неделю ждать придется?» «Как минимум. Так что давай прощаться, граф. И чтобы до следующей пятницы я тебя не видел». «Почему это до пятницы?» «Ну, не знаю я. Может быть, в пятницу будем выезжать. Нужно будет с Лешкой посоветоваться». «Это еще кто такой?» — напрягся граф. «Еще 100 000 готовить нужно». «Не нужно, не переживай. Это мой друг. Слушай, Канищев-Потапов, давай уже, топай сюда. Я ведь и передумать могу. Надоели вы мне сегодня, просто ужас». Он еще немного постоял, а затем решительно вышел из комнаты. «Мой господин», — в комнату заглянул Ибрагим, — «звать следующего». «Нет, все, хватит. Скажи, что на сегодня лавочка закрыта». Призрак исчез. «Слушай, Дориан, нужно немного развеяться от всего этого. Как ты смотришь, чтобы навестить наших в тени доме?» «Прекрасно, Макс». «Как там то место называлось на третьей страничке? Форваль, по-моему». «Зря этот тип на твои мозги ругался. У тебя поразительная память, мой мальчик». «Вот и я так думаю. Сейчас горячий душ, потом спать, а утром уже помчим. Блин, что-то Нарышкин долго не звонит». не случилось бы там у них чего.